Вопрос. Сейчас много говорят о контактерах с космосом. Можно ли им верить? Ответ. Если верить в то, что они общаются с внеземным разумом, это истина. А если верить тому, что они узнали во время общения, то знайте, серьезной, правдивой информации не получит почти никто. И за последние времена сию истину смогли достойно осознать люди, наиболее плотно соприкасающиеся с подобными явлениями. Они смогли заключить, что на Землю идет почти полностью ложная информация. Но общающихся со Вселенной отныне появится великое множество, а внутренняя суть сих людей будет такова, что они быстро поверят, будто именно они получают истину. Горечь сию еще предстоит в обилии вкусить человечеству, беды уже не за горами. Особую опасность будут являть контакты ваших детей с внеземными мирами.